Глава 41. Восток. Не так она думала вернуться. Когда ее сапоги впервые за год коснулись снегов горы Ипьеда, она сразу бросилась к колокольной башне. Внизу кричали в гнездах печальники. Она знала, что делать. Знала, как защитить сейки. Светила луна, но она нашла бы дорогу и в полной темноте. Остановившись перед огромным колоколом, она начала понимать опоясавшую его надпись: «Я сдержу восставший пламень, пока не падет ночь». Думаи накрутила веревки на руки и качнула Била, толстое бревно, которое они с Канифой столько лет чистили и смазывали маслом. Она всей тяжестью потянула в другую сторону, качнув бревно к древнему металлу. Королева колоколов ожила. Думаи выпустила веревки. Звук раскатился, низким звоном отдался в каждой кости. Ушел в черную ночь. И мало-помалу замер. Думаи осела в снег, слушая тишину под его гулом. Что, если никто не ответит? Зима, глухая ночь, а звона этого колокола никто никогда не слышал. Никто из тех, кто еще дышит. Где-то внизу звякнул другой колокол. Недолгое молчание, и ему ответил третий. Дальше, но и громче. Звон долетел по ветру. Музыка расходилась по острову, и каждому удару, каждому раскату отвечал новый. Дальше, дальше. Думаи собралась силами. Все, что у нее осталось, она отдала, чтобы отвести Било и снова качнуть его. И еще, еще, пока не задрожали руки и не подогнулись колени. Призыв наполнил ночь сейки. Он летел от Раенти к западу к Сидупи, и на север к Гинури, и на восток к Исунке, и на дальний юг к штормовому мысу Ампики. И, наконец, как долго пришлось ждать, боги восстали ото сна. Из глубины рек, со дна озер, из бухт, из древних мангровых лесов поднимались они, словно каждая из звезд распалась на тысячи осколков, темное небо засверкало драконами. И где-то с криком проснулась женщина, когда тень из ее сна распалась и улетела облачком пепла, и порвалась связующая их длинная нить, оставив ее в одиночестве.